Он посмотрел на часы, почти 2 часа. Может быть, он еще не лег. Идем, идем, быстрее. Учелли еще не спал. Он сам открыл Дону дверь. Я обязательно должен объявить за поздний визит. Ты не знаешь, где я смогу ее найти? Входи, входи, сказал Учелли. Ты весь промок. Ты был в клубе? Дон и Харри последовали за стариком в комнату. Я видел ее в клубе. Она назначила мне свидание в час, но не пришла. Шипейро убит. Я беспокоюсь за девушку. Учелли вытаращил глаза. У нее квартира на Петер-Роуд. Но я слышал разговоры о том, что она переехала. Я был там. И там-то я и нашел Шипейро. А почему ты думаешь, что у нее могут быть неприятности? Спросил Учелли. Я предложил ей 50 фунтов за сведения. Она назначила мне свидание. Ей очень хотелось получить деньги, но она не пришла. Учелли слегка скривился. Не знаю, где она может быть, если не в отеле «Мирамор» на Вестерн Роуд. Отлично. Пойду попытаюсь. Дон повернулся к Харри. Сходи за машиной, хорошо? Когда Харри вышел, Дон сел на край письменного стола Учелли и продолжал. Все усложнилось, Джорджио. Он прятался в ее квартире. Его ударили кинжалом с невероятной силой. Кинжал вошел по самую рукоятку. Учелли пожал плечами. Бам с возу коням легче. Это был тип с плохой репутацией и очень опасный. Я должен предупредить полицию, добавил Дон, иначе нельзя. А, конечно, конечно. Ты ничего не узнал о рыжеволосой девушке? Нет еще. Кое-что я делал, но только потерял время. Дон услышал, как Бентли остановился у дверей. Можешь положиться на меня. Я не скажу полиции, кто дал мне сведения. Поверь, я знаю, — ответил Учелли. Может быть, тебе поможет ночной сторож Мирамора. Его зовут Каваччине. Скажи ему, что ты от меня. Идет. Я сообщу тебе, как пойдут дела. Дон вышел в ночь под дождь и забрался в Бентли. Они взяли хорошую скорость и через несколько минут были на Вестерн Роуд. «Ну вот и приехали», — сказал Дон, вылезая под дождь. Он бегом преодолел 6 ступенек, ведущих к двери, и вошел в холл, скудно меблированный 4 креслами, обитыми потертой кожей, бамбуковым столиком и папоротником в медном кувшине, покрытым окисью. Конторка находилась как раз напротив двери. Одинокая лампа освещала ряды ключей, серию пустых ящиков позади бюро, за которым сидел человек бледный и черноволосый, зевающий над бульварным романом. Завидев Дона, он отложил книгу и встал. «Мисс Пастерс живет здесь?» — спросил Дон, останавливаясь перед конторкой. Человек бросил на него подозрительный взгляд. «Очень жаль, но я не могу ответить на такой вопрос среди ночи», — сказал он. «Вот если вы придете завтра утром, вы ведь Каваччино, не так ли?» Учелли посоветовал мне обратиться к вам. Длинное лицо Каваччино засветилось, выражение подозрительности исчезло. «Извините меня, я не знал», — сказал он, — «Учелли мой друг». «Да-да, мисс Пастерс живет здесь», — Дон с облегчением вздохнул. «Я хотел бы с ней поговорить», — сказал Дон. «Это очень важно». Каваччино сделал непонятный жест. «Это доставит вам массу хлопот, сэр. Не думаю, чтобы она скоро вернулась. Она обычно не скоро возвращается.